Глава 35. Карло Клары украл Каралли. Выяснили мы тайну кладбища домашних животных. Самообман и попытка представить себя не тем, кем Регина была на самом деле, заметил Гектор, когда они покинули улицу Дмитрия Донского и направились в сторону Фрунзенской набережной. Интересный феномен для ненастоящей четвертой. Насчет остального, что мы услышали сейчас от бабы-медиума, я вообще пока помолчу. Надо сначала послушать, что нам поведает Четвергов после прочтения досье. Он набрал номер в одно касание. «Добрый день. Узнали? Досье у нас. Готовы вам его показать». «Да, сегодня. Вторая половина дня устраивает?» «Приезжайте ко мне в Жаворонки. Я дома занимаюсь классификацией палеонтологических образцов. Я вам расскажу, что знаю после прочтения досье. Я долгие годы мечтал до него добраться». Голос Стаса Четвергова дрожал от возбуждения. «Хочет найти в досье подтверждение каких-то своих догадок», — заметил Гектор, отключаясь. «Нам надо дождаться полосатика, когда он закруглится с обысками. Его необходимо взять к Четвергову, я ему обещал. И для дела полезно, чтобы он знал. Так что время есть отдохнуть, в порядок себя привести». Они остановились у дома на Фрунзенской набережной. «Как только полосатик закончит в Звенигороде, я за вами опять заеду, Катя, и мы...» «Нет, Гек, вам в Серебряный Бор еще по пробкам добираться, и потом снова обратно. А вы третьи сутки не спали. Я-то уснула в машине, а вы нет». Катя глядела на него. «Мы уже у моего дома. Позавтракаем или пообедаем у меня, отдохнем, отмоемся. Идемте. «Спасибо за приглашение. Я грязный весь». Гектор указал на свою голубую рубашку в полоску, всю в пыли. «Конечно, внедорожник резиново остановили. Сумели. Он бы ее задавил, если бы не вы, не ваша сила, отвага». «Я только пытался задержать. Тачка здоровая. Форд по инерции потом уже шел. Это вы Тюльпанову из-под колес вытащили. А то бы Форд ей точно ноги переехал. Я бы не смог ей помочь». Гектор, выходя из машины, достал из армейского баула упаковки с бинтами и пластырем. Неловко завернул все в футболку цвета хаки. Забрал пиджак. Катя видела, что он взволнован до крайности. В лифте она делала вид, что ищет в своем шопере ключи. Чувствовала на себе его взгляд. Распахнула дверь квартиры. «Заходите, Гек. Будьте как дома». Он пропустил ее вперед. Зашел следом за ней. «Сейчас балкон открою. Или кондиционера включить? Душно?» «Нет, не надо кондиционер. Здесь замечательно у вас, Катенька. Вон там ванная, душ. Так, полотенце вам надо. Вот, пожалуйста». Катя из комода в прихожей выхватила большое серое банное полотенце. «Я руки на кухне вымою и едой займусь. А в душ потом, после». Неловко прижимая к груди сверток из бинтов и футболки, он зашел в ванную. Катя метнулась на кухню, и она обнаружила, что стоит перед открытым холодильником. Сердце в груди ее колотилось. В ванной шумел душ. Катя сунула руки под струю холодной воды в кухонной раковине и приложила тыльную сторону ладони ко лбу. Прохлада. Жар, жар. Холодно, горячо. Гектор разделся в ванной, снял бинты, хирургический пластырь, включил воду, глянул на себя в зеркало. Взял с полки Катину махровую резинку для волос, вдохнул аромат, закрыл глаза. Он коснулся резинки губами, включил горячий душ. Ванная наполнилась паром. Ее ванная. Ее шампунь. Он пах ветивером и полынью. Ее розовая массажная губка. Он взял губку и тоже поцеловал. Аромат ее кожи. Голова его кружилась от восторга, от боли. Физической, острой, сладкой боли. От жажды. От пламени. Пульс зашкаливало, словно он бежал километры в бронежилете с полной амуницией спецназа по сирийской пустыне. Взгляд его замер на шрамах, что покрывали его тело. Следы увечий. Ожога факелом. Бесчисленных хирургических операций, старые и совсем свежие, еще не зажившие. результат операции, которую он сделал, рискнув и здоровьем, и жизнью. И теперь ждал. Он вернул губку на полку и врубил холодный душ. Стоял под обжигающими ледяными струями, сколько хватило сил, чтобы унять жар внутри. Он в ее доме. И она с ним. Они наедине. Заодно это он был готов умереть. Катя из кухни увидела, как Гектор вышел из ванной, обнаженный. На бедрах намотано серое полотенце. Его накачанное тело — копия античной статуи. Рельефная мускулатура, широкие плечи, могучий торс воина, мужчины. Катя видела его полуголым и в лесу перед спаррингом, и еще раньше, когда они с Вилли Ригелем устраивали состязание в Серебряном Бару, у Гектора дома. Но сейчас его облик, его мужская стать и красота восхитили и поразили ее несказанно. И лишь усилили смятение. «Катя, можно попросить щетку, брюки очистить от грязи?» «Да, конечно, сейчас». Она пошла в прихожую, достала щетку и вручила ему. Он снова скрылся в ванной. Она вернулась на кухню. Сливки из холодильника. Омлет смешать в миске. Хлеб, масло, клубничный джем. Сердце бьется как сумасшедшее. В ванной Гектор очистил щеткой брюки. Налепил свежий пластырь и туго забинтовался. После операции он пока не мог пользоваться нижним бельем и надел брюки, как носил в командировках, на манер спецназа. Натянул футболку. Грязные бинты и пластырь он завернул в свою рубашку. Забрал скомканный сверток. Глубоко вздохнул всей грудью. «Выходи, держи себя в руках. Не смей пугать ее. «Гек, переверните омлет, пока я в душе». Катя встретила его улыбкой. «Вот лопаточка. Командуйте на кухне. Кофе сейчас сварится. Вы босой». Он послушно взял лопаточку для омлета. Из свертка с рубашкой на пол посыпались грязные бинты и пластырь. Он залился краской, хотел поднять. Но Катя опередила его. Нагнулась. Сама собрала его бинты. «Не надо в рубашку, зачем? Они вам ее испачкают. Я сейчас все сама выброшу. Гек, вам воды дать, попить?» «Нагноение небольшое. Инфекция попала. Поэтому так долго на перевязке я. Катя, милая, спасибо. Все будет хорошо, Гек, все заживет». В ванной зеркало запотело от пара. Может, и к лучшему. Катя сейчас не хотела видеть выражение своего взволнованного лица. Пахло ветивером и полынью. Он мылся ее шампунем. Когда она, переодевшись в чистую белую рубашку и льняные брюки, наконец выползла из душа, с кухни дохнула чадом. «Омлет у меня сгорел», — признался Гектор потерянно. «Не кулинарится что-то. Сконцентрироваться опять не могу». «Ничего, сейчас смешаю новый омлет», — Катя улыбалась. Смотрела на него так, словно видела впервые. «Он у меня дома. И он такой родной, близкий мне человек. Словно мы с ним всегда существовали вдвоем, вместе». «Я подумал, счастье какое. Мы 24 часа вместе с вами не разлучаемся, все вместе делаем, все сообща», — говорил он ей взволнованно, то же самое, почти слово в слово. «Сейчас завтракать сядем, то есть обедать. Я это убийство благословляю в душе, честное слово». «Кофе готов, Гек. Вам черный без сахара? Я хлеб обжарила, тосты с клубничным джемом любите?» «Люблю». «Катя, я люблю тосты». Она поспешила смешать новый омлет, вылила его на сковородку. Когда она хотела перевернуть его лопаткой, Гектор подошел сзади, забрал тихонько, очень бережно ее руку, сжимавшую ручку сковородки, в свой кулак, и подбросил омлет на сковородке, словно фокусник. «Когда мы вместе, все лучше выходит, вкуснее», — шепнул он и сразу отпустил ее руку. Они ели то, что приготовили. Пили кофе, разговаривали, смеялись, забыв обо всем, об усталости, тревогах и сомнениях. Катя подумала, что ей, как и ему, хочется, чтобы этот завтрак-обед, этот день, вообще не кончался. «У вас дома так красиво, просторно, столько воздуха, света, книг. Так спокойно», — произнес Гектор. «А можно спросить вас?» «Конечно. А о чем? Кто это такой? Он нагнулся и с пола под столом достал античный бюст, тот, что стоял на подоконнике в комнате. Принес на кухню, не поленился ведь, пока Катя была в душе. «Один троянец», — в тон ему ответила Катя, — «шлемоблещущий. Шапочку с конским султаном на нем видите? Первый втрое. Защитник, воин и мой любимый герой в Илиаде. Скажите, как его зовут?» Их взгляды встретились. Гектор встал. На лице его возникло столь страстное и решительное выражение, что Катя невольно оробела. Но тут зазвонил его мобильный. «Гектор Игоревич!» — жизнерадостно возвестил из своего далёка полосатик Блистанов. «Во сколько к четверговому, а? Я здесь, в Звенигороде. Через час примерно освобожусь. Ничего мы не нашли, никакой отравы. Ворону я, как вы и приказали, выпустил на волю из клетки. А у меня новость для вас обоих, просто обалденная». «Какая еще у тебя новость?» — медленно спросил Гектор. «Та дрянь, шкурка ящерицы, что вы в шкафу мадам Регины нашли. Мой эксперт решил перепроверить, специалистов-биологов привлек. Оказалось, он ошибся, не водятся такие присмыкающиеся в наших краях. И это не то ящерица-шкурка, что я из могилки выкопал, а другой совсем. Такие лишь в пустынях обитают, в Египте, в Ливии, в Африке. Она намеренно была мумифицирована при помощи дубильных препаратов. И возраст ее древний, не менее 100 лет, а может и больше». По дороге в Жаворонке к Стасу Четвергову Катя и Гектор были очень сдержанные, тихие, хранили молчание. Их обоих до краев переполняли переживания, эмоции. А вроде бы ничего не случилось такого. Но приехали домой вместе, отмылись каждый в душе. Потом приготовили омлет, завтракали, пили кофе, разговаривали. Но оба чувствовали, что они поднялись на еще более высокий уровень близости и доверия в отношении друг к другу. Катя размышляла об этом, снова ощущая в душе тихую, ясную радость. А Гектор, давно уже для себя все решивший, лишь крепко сжимал руль и стискивал зубы, сходя с ума от острой, сладкой сердечной боли. Давал сам себе 100 000 клятв. Глядел на ее профиль на фоне автомобильного окна, за которым проносились поля и веси Подмосковья. К дворянскому гнезду Четвергова в Жаворонках они подъехали в лучах августовского заката почти одновременно с капитаном Блистановым. Того высадила патрульная машина полосатовского отдела и укатила прочь. Четвергов впустил их на территорию своего поместья сразу, как только они позвонили в домофон. Досье он изучал очень долго. Блистанов вручил ему флешку, куда скачал файлы сканов. И Четвергов читал их на своем ноутбуке. Катя и Гектор рассматривали его коллекцию окаменелостей древних растений. Из домашнего музея открывался вид на мастерскую с токарным станком. Там стояли баллоны для сварки. Вдоль стен громоздились ящики и коробки с кусками породы, угля и камней. Четвергов коротко объяснил, что это приобретенная им партия породы из шахты отвалов, где он станет искать образцы ископаемых растений. Капитан Блистанов в зале разглядывал портрет жены Четвергова и его собственный фотопортрет в андрогинном костюме эпохи берлинских кабаре 20-х. «Спасибо, что ознакомили меня с интересными документами», — поблагодарил Четвергов, закрывая ноутбук. «Не сказал бы, что я очень удивился прочитанному. Однако кое-что для меня — вещи новые. Ну а вы теперь знаете нашу невероятную семейную историю и с официальной стороны, из архивов Большого дома. Мегалания Коралли рассказывала вам о событиях той мартовской ночи?» — спросил Гектор. «Она нам говорила, это я его убила. Я спасла нас всех от него. И вы, юнцы, ей верили? Я услышал от нее про смерть Сталина в 14. И поверил сразу. Мы все верили ей. И не только мы, молодежь, но и взрослые. Мать Риги, мать Мармеладки, ее цирковая труппа. Все средства хороши в борьбе с тираном. Так ведь, кажется, утверждали в секте зелотов, которой великое и мы не принадлежали. А что она сама вам говорила о четвертых? Как она их описывала вам, детям, своим избранникам?» — спросила Катя. «Великая говорила, повторяя слова Аделаиды: есть мужчины, есть женщины, есть третий пол. Ну а мы — четвертые. Внешне, принадлежа к женскому или мужскому, мы есть единое целое. Называли четвертых по-разному — кто ангелами, кто демонами, кто гениями, кто даже уродами. Но это лишь пустые слова, форма. Истинные факиры. Возможно, это имя ближе всего описывает природный феномен четвертых. Хотя мне ближе определение «гений», в том смысле, как предполагали древние, некий тайный могучий талант, дар, а он — реальность. Ну, например, Бетховен обладал даром писать музыку при абсолютной глухоте. Вы только вдумайтесь. Он никогда наяву не слышал лунную сонату, когда исполнял ее. Он ее слышал лишь внутри себя. Или дар поэтический, как у Пушкина, Байрона, Данте, Гомера. Или дар Эйнштейна. То есть в природе все это есть. Значит, существуют и четвертые. Даже документы с Лубянки. Это досье, тому подтверждение. С досье на вашу бабку сняты грифы секретно. Его в конторе не воспринимают всерьез, заметил Гектор. А вы, значит, относитесь ко всему этому без сомнений? «Мы жили вместе с Великой в одном доме», — ответил Четвергов. «Знаете, что такое жизнь с истинным экстрасенсом? Назову ее так, если такой термин вам ближе. Не с теми, которые выдают себя за них, мошенниками и проходимцами, а с настоящим, подлинным экстрасенсом. Мы варились в алхимической реторте. С одной стороны, обычная жизнь советского школьника, пропагандистская лабуда, а в ее доме на Арбате все иначе. Совсем другая аура, когда тебе с малых лет внушают, что ты, возможно, особенный, исключительный, почти сверхчеловек. Вполне вероятно, это ты, но не исключено, что и кто-то из девочек твоих друзей. Пока еще не ясно, надо ждать, развивать свои способности. Надо стараться, чтобы в конце концов из всех выбрали именно тебя и посвятили в тайные вещи, которые дадут и власть, и могущество. Знаете, что это такое для мальчика, для подростка? Да и для всех нас, юных, было в то время. «Не очень здоровая атмосфера, прямо скажем», — снова заметил Гектор. «А почему Великая выбрала именно вас для своих опытов? Я навел справки, у вас еще две сестры, обе сейчас живут за границей, одна в Америке, другая в Париже. Их Великая не взяла на воспитание. Вы ей в возрасте 5 лет потребовались. Почему? У вас самого есть какой-то дар?» «У меня никакого экстрасенсорного дара никогда не было. Осознание пришло ко мне еще в юности и стало мучительным, страшным ударом. Я чуть с собой не покончил», — мрачно ответил Четвергов. «А выбрала она меня, потому что ей тогда рассказали родственники, у нас ведь с ней родство дальнее по материнской линии, что я оживил мертвого снегиря». «Оживили мертвую птицу?» — Катя вся обратилась вслух. «Птичка просто замерзла. Я ее нашел в снегу, грел в ладошках, сунул в варежку, и она очнулась. Это не чудо. Снегирь не был мертвым. Однако Великая посчитала, что я обладаю неординарным талантом. Все же я ее внук, ее кровь. Как мы все жили на Арбате с ней. Это вас интересует? Много денег, 6 комнат. В зале, правда, иногда репетировали фокусы, но чаще там Великая принимала гостей. К ней приезжали знаменитые актрисы и жены членов Политбюро тайком. Иногда заглядывали иностранные корреспонденты. Сам Макс Леон, который пас Высоцкого и Влади, часто наведывался, привозил подарки заграничные. Но она не распускала язык. Она поместила меня в детской рядом со своей спальней. Потом туда ко мне подселилась маленькая шпионка, Верка. Она вам не говорила, что мы жили с ней в одной детской? Нет? А старшие девочки, Рига и Мармеладка, обитали в светелке окнами на Арбат. Мать Мармеладки, бессменная костюмерша и гримерша Великой, считалась кем-то вроде прислуги. Она спала в переделанной кладовке. Там же ночевала и мать Риги, бухгалтер, когда ей было поздно возвращаться в Новогиреево. У них с Ригой имелась лишь комната в коммуналке. А у нас особняк, хрустальные люстры, как в Большом театре, полный холодильник деликатесов из березки. «Так значит, ваша бабушка-экстрасенс утверждала, что прикончила Сталина», — подал голос полосатик Блистанов. Я бы ей заодно это памятник поставил на Арбате, как герою труда. А других она не пыталась отправить на тот свет, а? Таким способом, что описан в досье, кажется, нет, — Четвергов покачал головой. Она в ту мартовскую ночь сама едва не умерла. Нам мать Мармеладки тихонько рассказывала. Она в то время за ней ухаживала долго. Видимо, такие вещи не проходят бесследно для организма. Четвертый сам может погибнуть. Но другие случаи я лично видел. Меня они и пугали, и вызывали восторг. Я был глупый, жестокий мальчишка. Я не понимал, что все это не игра. Мармеладова нам сказала, что из всех вас только Регина располагала сильным гипнотическим даром и могла причинить им вред, — заметила Катя. Факты, с которыми мы столкнулись, случай с ее невестой и сыном, подтверждают это или же... «Только не Даниил, нет», — воскликнул Четвергов. «Рига никогда бы. Нет, нет. Мальчика своего она обожала. Она бы и волосу не позволила упасть с его головы. А что вам еще наплела наша бедная Соня Мармеладка?» «Что вы изнасиловали Регину не в страсти, — ответила Катя, — а чтобы впечатлить великую, что у вас есть дар подчинять, внушать чувства, даже когда вас отвергают». «А, понятно. Сонечка в своем праве. Она, между прочим, старалась впечатлить великую тем, что регулярно общается с Аделаидой как медиум. Прикидывалась проводником мертвецов. Знаете, она ведь долгие годы потом зарабатывала себе на жизнь именно таким способом. К ней приходили разные психопаты и просили вызвать с того света мужей, любовников, детей, даже покойных компаньонов. Спросить, где, в каких банках и офшорах те спрятали деньги. Полицейские тоже к ней обращались, кого-то там разыскать. Сейчас народ другой стал, ее бизнес накрылся медным тазом. А вы сами пытались впечатлить свою бабку, наряжаясь в костюм кабаре ее берлинской молодости? Андрогин IV. Единство противоположностей. Гектор кивнул на портрет Четвергова на стене. Мы старались каждый как мог. В моем случае налицо эпатаж. Возможно, на ваш взгляд, мы жили необычно. Плохо. Но мы были счастливы, хотя и страдали, соперничали. А потом счастье разрушилось. Когда ты взрослеешь и понимаешь, что ты никакой не четвертый, а просто обычный среднестатистический парень, девчонка, что ты как все, а то грандиозное, невероятное, но возможное, о чем ты мечтал с детства, к чему стремился, только иллюзия. Это не ментальная ущербность, нет. Но, увы, такое разочарование, почти крах. Я сумел выкарабкаться из-под тех обломков. Я нашел себе замечательное ученое хобби — палеоботанику. Девочки нет. Регина продолжала себя уверять, что она и есть истинный факир, и с этим жила. Мармеладка на подобном просто свихнулась. «А маленькая Вера Шмыга?» — спросила Катя. «Она нас всех ненавидела, а великую еще и боготворила, и боялась. Только она не хотела самой себе в этом признаться и протестовала. Она бунтарка по натуре. А пошла работать в тюрьму. Сначала простой надзирательницей. Это ли не парадокс? Не потому ли, что там, в тюрьме, ей было проще издеваться? Нет, проявлять свои скрытые садистские наклонности в отношении заключенных. «Если не вы убили Регину, кого вы подозреваете в ее смерти?» — спросил Гектор. «Только не отвечайте, как в прошлый раз, враньём. Вы обещали нам всю правду после досье». «Из нас, четвертых, в юности пострадала лишь Соня Мармеладова», — ответил Четвергов после паузы. Ее внешность, ее самооценка, ее разум. Нам сказали, что таким жутким способом, используя гипноз, Регина пыталась доказать великой, что обладает исключительными способностями», — заметила Катя. «Версия в воздухе витала. Мы же были не слепые и не глухие, мы понимали». На лицо Четвергова легла мрачная тень, делая его опять похожим на гангстера из старого фильма. Но Регина клялась и Мармеладке, и ее матери, что она ни при чем. А принять версию, что это великая так наказала свою маленькую ящерку, мы тоже были не в силах. И Мармеладка отказывалась верить. Как жить с таким? сошлись, скрипя сердце, на том, что она сама себя изуродовала в истерическом припадке. Так врачи решили в больнице. Долгие годы жизни Мармеладка уверяла в этом сама себя. Но вдруг произошли события в семье Риги. Любовница Данила отрезала себе пальцы. А потом и мальчик покончил с собой. И все случившееся напомнило Мармеладке о ее собственных увечьях, о ее судьбе, подняв такую бурю в ее безумном сердце и жажду крови. «Вы обвиняете Мармеладову в убийстве подруги?» «Я бы никогда вам такого не сказал», — Четвергов тяжко вздохнул. «Но я консультировался с юристами. Ни одна психиатрическая экспертиза не признает Соню полностью вменяемой. В любом случае, ей грозит не срок в тюрьме, а психиатрическая клиника. А она туда и так непременно попадет через несколько лет из-за ухудшения своего здоровья.